Третью записку взял я, поскольку Рина уже трясло от гнева. Постскриптум. Мне не нравится ни твоя слабость, ни внешность, ни рост, ни характер. Если любишь, убей щита. Тогда мы, так и быть, встретимся снова. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Кстати, все остальное, мой прощальный подарок, счастливо выплачивать. Бесит. Я скомкал бумагу и швырнул в стену. Взял со стола оставшуюся кипу и вручил Ицуки. Даже он поймет, что это за документы. Уж хотя бы цифры он наверняка выучил. Понимаешь, что это, Ицуки? Че, что это за бумаги? Разве не видно? Долговые расписки. Все подписаны твоим именем. Потом надо будет отнести их работорговцу, чтобы он выяснил, скольким торговцам Ицуки задолжал. Сумма внушительная. Ицуки глубоко встрял. В финансовом смысле. Скажу честно, ему никогда не расплатиться, даже если учесть заработки в Колизеях. Но я, Марут, принцесса Малти и все остальные говорили, что помогают людям, и поэтому изо всех сил собирают деньги. КХМ. По опросам окрестных трактиров, они жили на широкую ногу. А да, добавил не кстати объявившийся работорговец. К тому же потратили огромную сумму на ставки в нелегальных Колизеях. С собой работорговец привел нескольких купцов. Ицуки в отчаянии упал на колени. И ты ей доверял? А ведь я предупреждал. Не верь, суки, ничем хорошим не закончится, добавил я и повернулся к работорговцу. И где те люди, что назанимали денег? Если они сбежали, их нужно поймать. Мы полагаем, они сбежали через канализацию Зельдбуля. Ассоциация торговцев Зельдбуля ввела чрезвычайные меры и приказала наемникам и авантюристам арестовать их. Однако, видимо, вряд ли их удастся найти. Скорее всего, они готовились к бегству заранее, поэтому сбежать им наверняка удастся. Я глубоко вздохнул и подошел к отчаявшемуся Ицуки. Нельзя, чтобы у него сейчас еще одно проклятие проснулось. Ицуки сама, пожалуйста, встаньте. Я верю в вас, Ицуки сама. Вы ведь помните, что справедливости можно добиться, лишь вставая после каждого падения. Лисия-сан, я. Лисия протянула Ицуки руку. Встаньте и начните сначала. Я помогу вам собрать деньги. Мы вместе соберем их и расплатимся по долгам. Но это не поможет. Я совершил непоправимую ошибку. Все ошибаются, но неисправимых ошибок не бывает. Если вы сдадитесь, пострадает еще много людей. Много людей? Да. Я была в параллельном мире. Мы смогли заключить с ними союз. Мы смогли понять людей, которых считали злодеями и злом. Помните ту ужасно сильную девушку с веерами, которая появилась во время волны? Лисия была в параллельном мире вместе с нами. Нас с ней забросило в бесконечный лабиринт, потом мы объединили силы с Кидзуне и вскоре заключили мир с отрядом Грасс, против которого в свое время несколько раз сражались. Разве? Но я сражалась и против врагов, которым нет прощения. Вы видели врагов, которых не смогли простить? Да. И как раз сейчас Наофуми-сан готовится к битве против них. Чтобы победить, нам нужны вы, Ицуки сама, нам нужны герои, надежда этого мира. Откликнитесь ли вы ради меня? Ну, чтобы я об Ицуки не говорил, он действительно герой Лука. Он, равно как Рен и Матаису, может стать сильным союзником, если грамотно усилит оружие. Молодец, Лисия, убеждай его, как и Клеррина. У-у-у. Ицуки начал всхлипывать. Последние зловещие украшения попадали с Лука, словно доказывая, что этот удар оказался последним. А потом и сам Ицуки упал носом в пол. Ицуки сама. Я проверил пульс. Вроде жив. Надеюсь, обойдется без расплаты. Работорговец не подпускал к нам торговцев, поэтому они вслух обсуждали, как быть с Ицуки. Эх, ха-ха, отличный ты нам оставила подарочек, сука. Клянусь, в следующий раз я тебя убью. Хотя, нет, заставлю натурой отработать все долги, которые ты свалила на Ицуки. Если верить ее словам, спутники Ицуки с ней заодно. Ларк как-то говорил, что они еще наломают дров. Действительно, те еще мрази. Я сама. Лисия шагнула вперед, закрывая собой Ицуки, и явно готовилась сказать, что берет все его долги на себя. Работорговец, вмешался я, перепиши все долги Ицуки на меня. У меня есть деньги, заработанные на торговле, так что если продать побольше зелья и Гдрассиля отделаться удастся. Если не хватит, остаток выплачу потом. Благо долги все-таки не могут тягаться с суммой, которую пришлось выложить за ажиотажных рабов. Наофуми сама, Рафталия с облегчением выдохнула. Я тем временем распорядился о том, чтобы Зельдбуль искал суку. Лисия в слезах поклонилась мне. Лисия, с тебя тщательное воспитание Ицуки на манер того, как и Клер воспитывает Рина, и чтобы такого больше не повторялось. Есть. Ох, какой же ты все-таки душка, Наофумитян. Великолепно, Наофуми сама. С вашей стороны было очень мужественно взять на себя ответственность за никчемного героя Лука. Никчемного, следи за словами, Атла. Он как-никак герой. Ни суку, ни ее союзников поймать так и не удалось. Зато мы получили в свое распоряжение Ицуки. Он дорого нам обошелся, но хочется верить, что после такого он утихомирится. В группу я его принял еще до того, как мы дошли до укрытия, поэтому я без труда переправил его порталом в деревню. Надеюсь, он станет таким же покладистым, как Рен. На следующий день около полудня Ицуки очнулся, когда я был не в духе, только узнал, что суку не удалось разыскать. Спал он в плющ-палатке. Я как раз зашел проведать его и услышал голос Лиси. Ицуки сама. Ицуки сидел на постели и смотрел по сторонам. Лисия подбежала к нему, а я следил за ней, сложив руки на груди. На всякий случай попросил Фира от Луирина встать прямо за дверью, чтобы в случае чего остановить беглеца. Ицуки, помнишь, что вчера было? Я переписал все твои долги на себя и собираюсь по ним расплатиться. Ицуки молча посмотрел на меня сонными, пустыми глазами. Молчание продолжилось. Лисия ждала, пока он скажет хоть что-нибудь. Я стоял за ней и лица не видел. Эй, ты, скажи хоть что-нибудь, ах ты, вот так сразу на драку нарываешься. Прости, Лисия. Кажется, я не смогу сдержать обещание. Я не собираюсь жить с человеком, который не хочет исправляться. Придется продать его в рабство торговцам Зельдбуля. Уа-а-а. Пожалуйста, подождите. Ицуки сама, вы должны искренне извиниться перед ним. Простите. Ицуки кивнул с безразличным видом. Что с ним? Разве он раньше так себя вел? Что с тобой, Ицуки? Я не знаю, что вчера случилось. Почему мне было так грустно? Ицуки, ты точно помнишь, кто ты такой? Только не говорите мне, что расплата за использование того дурацкого джастисбау – амнезия. Но если вспомнить другое проклятое оружие, удивляться нечему. Если я прав, это нам доставит немало хлопот. Помню. Якова Сумицуки, герой Лука. Я стремился к справедливости, но проиграл и был обманут. То есть, воспоминания ты не потерял? Я не знаю. Как ты можешь не знать? Не думай ничего скрывать. Что ты задумал? Разве я что-то задумал? Откуда мне знать? Поэтому я и спрашиваю, не отвечай вопросом на вопрос, что происходит. Ицуки говорит как-то вяло, помутился рассудком, нет, не похоже. Хаэм, наш разговор начался с моей фразы «скажи хоть что-нибудь», на которую он ответил «хоть что-нибудь». Ицуки, встань на руки и разденься. Хорошо. По моей команде Ицуки действительно встал на руки, а затем одной рукой принялся расстегивать пуговицы. Ицуки сама, прекратите. Попросила Лисия. Ицуки встал на ноги и застыл. Секундочку. Он что, исполняет все приказы? Ицуки, убей себя. Хорошо. Ицуки достал из лука веревку, не тетиву, а настоящую веревку, подобно тому, как я достаю всякую всячину из щита, завязал себе на шее и начал искать, куда завязать второй конец. Уа-а-а-а. Не надо, Ицуки сама. Хорошо. Чего тебе хочется, Ицуки? Чего мне хочется? Я не знаю. Да ладно. Мне даже не по себе стало от того, насколько послушно отвечает прежде скрытный Ицуки. Ицуки, после навыков проклятого оружия наступает та или иная расплата. Тебя мои слова ни на какие мысли не наталкивают. Есть у меня чувство, что к нему пристала та же мерзость, которая мучает нас с Рином. В нелегальном Колизее Зельдбуля меня так зажали в угол, что я несколько раз использовал необычные навыки. Ох, получается, когда мы спасли Ицуки от проклятого оружия, на него сразу же набросилась расплата. Это очень плохо. В общем, никуда не высовывайся, Лисия за тобой присмотрит. Хорошо, ответил Ицуки, посмотрел на Лисию, а потом снова на меня. Мне нужно что-то делать, а тебе хочется? Я не могу решиться, делать что-то или просто безвылазно сидеть. Как я и думал, у него пострадала решимость. Кажется, за свое проклятие он расплатился силой воли. Ну почему все герои мне достаются испорченные проклятием? Матеису не здесь, но и он умом тронулся. Ицуки, как следует подумай о том, что должен делать. За тобой долг. Хорошо, я буду расплачиваться по нему. Ицуки сама, я буду сражаться вместе с вами, чтобы искупить все грехи, обратилась к нему Лисия. Ицуки коротко кивнул. Правильно, Лисия, помогай ему расплачиваться. Спасибо за поддержку, Лисия-сан. По щеке Ицуки стекла слеза, и он взял Лисию за руку. Ицуки сама, ой, не знаю, почему я так делаю, но, Лисья-сан, простите меня за все, прошептал Ицуки, и лицо его вновь стало каменным, словно больше эмоций в нем не осталось. Конечно, конечно, конечно, Ицуки сама, Лисья расплакалась. Ее можно понять, вместо Ицуки она получила другого, внешне похожего человека, который слушается любых приказов. Эх, разговорить Ицуки будет проще простого, но сложности от этого не убавится. Почему так? Почему мне всегда приходится ломать голову? Первым делом надо научить его методам усиления, а затем направить на лечение в горячие источники Кальмиры, да, так будет лучше. Наконец-то четыре священных героя закончили обмен методами усиления. Том 12, глава 14. Секретная база. Ну что, Наофумитян, не хочешь сегодня со мной оттянуться? Еще чего. Через несколько дней после поимки Ицуки я обратился к Садине, чтобы она научила меня использовать силу земли. Рабы более-менее излечились от моральных травм, так что по вечерам она свободна. Вот именно, сестренка Садина. Пожалуйста, прекращай свои шуточки. Поскольку Рафталия тоже освободилась, теперь она ночует у меня дома. Я сразу попросил ее отражать вторжение Атлы. Кстати, поскольку я поняла, что одной меня не хватит, то решила позвать Галеона Тян, чтобы он помог учить Наофумитян. Садина показала на окно. В ночи показался Галеон, превратился в детеныша и влетел в окно. Хаэм, жаждешь освоить магию силовых линий? Вижу, благословение у тебя уже есть. Он разговаривает. Опешила Рафталия. Я, Галеон, некогда слабейший император драконов, но убитый героем меча. Будем знакомы. Кто ж себя называет слабейшим? Он отец Винди. Магический дракон на время захватил над ним власть, но теперь он умудряется жить в одном теле с Галеоном-детенышем. Правда, мы долго не могли найти время для разговора. Я надеялся представиться сразу после того случая, но Винди от меня ни на шаг не отходила. Тяжело было вырваться. Галеон Тян тоже владеет силой земли, и я уверена, что вместе мы тебя быстро научим. Буду надеяться. Сначала я пробовал учиться сам, но ничего путного не вышло. Что же Дарина и Ицуки, они все еще не могут даже обычную магию применять своими силами, поэтому в спешке наверстывают программу. Кстати, получается, что Садина в паре с Галеоном может просто завалить нас мощными заклинаниями поддержки. Хотя, в любом случае, мне их освоить тоже не помешает. Наофуми сама, ой, брат, сегодня ночью ты никуда не уйдешь, Атла, я покажу тебе, чего достиг. Ха-ха, ты и правда полагаешь, что твоих сил хватит, чтобы остановить меня? Сегодня, хватит. Снаружи дома послышались звуки ударов. Выглянул, два идиота дерутся, а остальные рабы с интересом смотрят. Ну-ка живо спать. Кажется, сосредоточиться у меня не выйдет. Действительно, уверена, Атласан уже скоро пробьется через защиту. Времени учиться магии практически нет. Нигде нет места поспокойнее. Может, порталом уйдем? Можно, но в замке Атласан нас мигом найдет. Примчится на Хиотян. Это еще кто? Видимо, речь о подданной Фира номер раз. Сразу представилась, как рабы ее гладят и ласково называют Хиотян. Может, в Зельдбуль, но там своя шумиха. К тому же расходы на гостиницу и нежелательные встречи с работорговцами. И тут Садина, с интересом смотревшая на драку в окно, вдруг предложила. Тогда как насчет того, чтобы отправиться на мою секретную базу? Секретную базу? Да-да, недалеко от деревни есть островок, там моя секретная база. Может, хоть туда Атлатян не доберется. Хаэм, если маленькая Хакука мешает учебе, нам действительно стоит выбрать место потише. Ладно, в общем, Рафталия, ни на секунду не теряй меня из виду. Ты моя единственная надежда. Я не знаю, что со мной могут сделать Садина и Галеон. Особенно Садина. Возможно, она как раз зовет на остров, чтобы попытаться со мной уединиться. Вы слишком боитесь ее, Наофуми сама. О, а может, тебя Наофумитян боится больше, чем меня? Больше, разумеется, больше. Страшно представить, что сделает Рафталия, если я поддамся на твой флирт. Не хочешь доплыть верхом на мне, или лучше попросишь Галеона Тян? Полечу на Галеоне. Если что-то случится, можно будет натравить Галеона на Садину и попытаться сбежать. Итак, мы вылетели на Галеоне в сторону секретного острова базы Садины. А это там твоя база? Мы летели уже около получаса. На горизонте показался остров. Ночью видно плохо, но вроде бы он не особо большой. Знаете такие невысокие острова с пляжами полумесяцами, как на фотографиях из тропиков? Этот остров именно такой. Монстров я не увидел. Я, Конечно, не Матаису, но мне кажется, что это очень романтичное место, особенно в лунном свете. Мы приземлились на остров. Садина сразу привела нас к пещере на окраине и зажгла факел. Внутри пещеры даже была проделана дыра, игравшая роль окна. Обстановка суровая, напоминает какое-то пиратское логово. Собранный из подвернувшихся камней стол, наспех вырубленные из деревьев стулья. Кажется, в пещере есть и вторая комната, но во тьме ее плохо видно. Вот, чувствуете себя как дома. Это сюда ты приплывала с моими папой и мамой, они говорили мне, что я пока маленькая, но как вырасту, они обязательно возьмут меня с собой. Я в ту ночь от нетерпения уснуть не могла. Понимаю, я в детстве тоже изнывал от предвкушения, когда родители говорили, что однажды будут брать с собой в походы. Правда, так ни разу и не взяли. О, так ты знаешь про этот остров, Рафтельятян? Да, полагаю, уж сюда Атла не доберется. Ну, посмотрим. Возможно, она попытается добраться вплавь или найдет лодку. Что же, Наафумитян, займемся для начала изучением силы земли? Давай, ее могут изучать только те, кто обладают врожденным талантом. Если нет, можете научить еще и меня, скорее всего, с моим благословением и ты сможешь изучить. Тогда пусть Рафтелия учится. Если такая возможность есть, чего бы ей не воспользоваться. Мне же будет лучше, если Рафтелия тоже освоит эту силу. Но тут Садина странно посмотрела на нее. Боюсь, Рафтельятян, тебе это будет нелегко. Хочешь сказать, она не сможет? С чего это? Галеон протянул к Рафтели лапу. Теперь и мне ясно. На ней печать. Пока что я недостаточно силен, чтобы ее развеять. На мне печать. Эта клановая катана постаралась. Ограничение оружия из мира Кидзуны. Неприятно. Кстати, я ведь и не удосужился разузнать, как работает их магия. Про нее что-то написано в тех книгах, которые нам дали на прощание, но я замучаюсь их расшифровывать. Поручу Лиси, что ли? Хотя она и без меня вовсю занята расшифровкой старинного текста. Вряд ли от нее можно многого ожидать, тем более, что сейчас она к тому же ухаживает за Ицуки. Возможно, я смог бы ее научить, если бы прочитал сознание императора драконов иного мира, чья частица находится у вас. Мне слишком легко представить, что он пересилит тебя и снова захватит. Будьте благодарны, что мы слишком отличаемся друг от друга, чтобы он мог меня стереть. Будь мы ближе друг к другу, сейчас бы меня здесь уже не было. То есть, императоры драконов не обязательно похожи друг на друга, в глубине души они наверняка сильно различаются, хоть и могут частично читать ядра друг друга. Скажем, магический дракон был настолько могущественным, что из-за него пришлось призвать Кидзуну. Не сомневаюсь, что у них битва выдалась даже сложнее той, которая выпала нам. Галеон указал на блюдце с водой. Начнем тренировки с того, что ты попробуешь взять силу у этой воды. Показываю, как надо. Галеон протянул лапы к блюдцу. Я изымаю силу у воды и проявляю сие. Дай мне сил, силовая линия, аквасил. Энергия покинула блюдце, перелетела к Галеону и превратилась в магию. Если я правильно помню, это заклинание создает магическую пленку. Она используется, чтобы ослабить магию огня. Полезная штука для борьбы с пожарами, наверное. Книг с заклинаниями, я так понимаю, нет. В книгах описана магия, которая воплощается твоими собственными силами. Это другая. Ты заимствуешь чью-то силу и высвобождаешь. По-моему, эта магия работает на том же принципе, что и магия Тирис. Она рассказывала, что берет силу у драгоценных камней, чтобы применять заклинания. Драконы могут плести эту магию из своей энергии, но людям лучше всегда брать чужую. Это почему? Потому что речь о твоей собственной энергии. Если не рассчитаешь, мигом всей лишишься и умрешь. Ух, ничего себе риск. Я бы даже сказал, вы все уже освоили достаточно заклинаний, полагающихся на собственную энергию. И правда. В общем, лучше запомню так. Из своей энергии – магия, из чужой энергии – сила земли или силовых линий. Наафумитян, как тебе уже прекрасно известно, сила земли позволяет с легкостью прерывать заклинания. С ее помощью ты можешь видеть энергию противника и мешать ему испускать магию. Так вот почему сила земли прерывает заклинания. И раз она позволяет настроиться на чужую волну, наверняка поэтому же с ее помощью всевозможные составные заклинания и ритуалы становятся намного легче. Еще 2 часа я упражнялся под руководством Галеона и Садины. Я же сказал, без маны. Я вижу, что к воде примешалась посторонняя энергия. Неужели видно? Видишь, какая рябь на воде, и блестит как-то странно. Ну вот, Терес меня точно так же отчитывала. Видимо, какая-то похожая система. Кажется, это и правда сложно, неуверенно заметила Рафтелия, глядя на мои мучения. Рафтелия, помнишь, в мире Кидзуны была похожая магия? Возможно, с помощью этих тренировок ты освоишь магию Терес. Ха, хорошо, сделаю все, что в моих силах. Сила Земли опирается на ощущения, поэтому освоить ее крайне сложно. Ладно, попробуем. Нужно не отдавать ману воде, а забирать у нее энергию. Но вода никак не реагировала. Гони энергию, сволочь. Мысленно рявкнул я. Я же сказал, без маны. А, черт побери, бесит. Я начинаю понимать, почему Виндия не умеет использовать магию, хотя владеет силой Земли. Это не она ненормальная, а Садина, потому что умеет пользоваться и тем, и другим. Садина даже здесь гениальна, а я всего добиваюсь не гением, а упорным трудом. В мучениях и напряженной работе прошли еще 2 часа. Постепенно у меня начало получаться. Помогло то, что я научился видеть потоки маны, и решил просто подражать тем потокам, которые создавали Галеон и Садина. Суть оказалась в этаком завлечении. Сначала нужно создать в своей мане своего рода полость, затем осторожно потянуться маной к воде, словно рукой, и коснуться. Энергия полилась в меня, словно тихий ручей. Вот, хорошо, ты быстро делаешь успехи, я удивлен, и правда. Потом в голове появилась головоломка, прямо как когда я читал заклинание с Остой Садиной. Что делать дальше, я уже знаю. Я изымаю силу у воды и проявляю сие. Дай мне сил, силовая линия, аквасил. Появился значок выбора цели, указал на себя, и убедился, что заклинание сработало успешно. ХМ, быстро научился. Возможно, иного от героя ожидать и не стоило. Это да, на Афумитян у нас гений, не смеши. Ты хоть представляешь, сколько я на самом деле учился. Быстро получается, только когда ты уже все умеешь. Знаешь, каких трудов мне это стоило, и сколько времени даже после того, как я получил благословение Осты наставления Терес. Пытался сам тренироваться все свободное время. Остается повторять, пока не освоишься. Оттачивай мастерство. Ну, да, что мне еще остается? Это как велосипед. Не прекращать же тренировки после того, как научился садиться. Всегда нужно стремиться к, так сказать, профессионализму. Ну что, на сегодня закругляемся. Спать уже пора, предложил я. Согласен, совсем про время забыл. Раз такое дело, на Афумитян, давай выпьем. Садина выкатила откуда-то целую бочку и поставила перед нами. Где ты ее нашла? Выловила из потерпевшего крушение корабля. За это время оно наверняка созрело. А, вот оно что. Что-то это преступлением попахивает. Видимо, поэтому она бочку здесь и прячет. Значит, выловила с погибшего корабля? Да, это законно, вполне. Корабль затонул за пределами зоны вылавливания. Зоны вылавливания – это там, где государству принадлежат 30% всего, что ты выловил. Правда, по-моему, этот закон не особо соблюдается. Но он действует только в территориальных водах Милромарка, а эту бочку я нашла в нейтральных. Ну, никто все равно не узнает, кто именно нашел бочку. Если промолчу, все обойдется. В последнее время волны очень высокие, море даже у берегов Милромарка неспокойное. Кораблям опасно ходить. Это море разбушевалось из-за волн, которые вторжение. Кажется, я уже слышал об этом на корабле, который вез нас на Кальмиру. Если хочешь, я могу в свободное время искать в обломках сокровища. Правда, надо уровень поднабрать, а то туда пока опасно соваться. У тебя вроде бы неплохо уровень поднялся. Ладно, если ты не против, то попробуй. Кстати, куда больше мне интересно, как ты так быстро прокачалась. Неужели за подводных монстров дают больше опыта? Чувствую, сокровища на дне стоят неплохих денег. И заодно я понял, что Садина, ко всему прочему, специалист по затонувшим кораблям. Возможно, этим она зарабатывала на жизнь, когда не сражалась в Колизеях Зельдбуля и не играла в азартные игры. Ну а теперь давайте выпьем, объявила Садина. ХМ вино, не откажусь, отреагировал Галеон. А для тебя, Галеон Тян, у меня вот это. Садина протянула ему бутылочку. Это что, саке? Дизайн бутылочки похож. Может, один из героев прошлого оставил здесь рецепт? Хорошо, Попробую, Галеон отпил прямо из бутылочки. А весьма неплохой алкоголь. Да-да, на моей родине про него говорят. Крепкий, будто для дракона варили. Хо-хо, Галеон повеселел и продолжил пить. Будешь, Раф Тельятян, родители у тебя были стойкие, наверняка ты тоже быстро не опьянеешь. Эй, ладно, да, Раф Телью быстро не срубает. Помню, Ларк был уже в стельку, а она слегка навеселе. Ну же, пейте, не стесняйтесь. А для тебя, Наофумитян, я захватила коголевые ягоды. Садина вовсю приглашала нас с Рафталией выпить. Я, конечно, не скажу, что нынче так сильно фанатею от коголевых ягод. Но пусть, не буду же я превращать вечер в лекцию. За выпивкой мы обсуждали карту моря, которая нашлась в пещере. Однако Садина все стремилась сменить тему и разговорить Рафталию. Рафталиатян, как ты относишься к Наофумитян? Я глубоко уважаю Наофуми саму. Вот как, я почему-то думал, усталость от моих варварских выходок убила в тебе все уважение. Прозвучит странно, но я и сам считаю, что порой совершаю ужасные вещи. Честно-честно, да, то есть, ты ни капельки не мечтаешь выйти за него замуж? Нет, я-то это есть. О, если Рафталия хочет за меня замуж, она, получается, видит во мне мужчину? Конечно, мне будет приятно, если она скажет, что любит меня, но я уверен, что любовь у нее далеко не в приоритетах. Вот, например, сейчас она изо всех сил старается спасти детей, пострадавших из-за волн. Я это самое, ну, ее глаза бегали, а лицо залилось краской. Фактически Рафталии еще очень мало лет. Ее по-хорошему рано спаивать, да и о любви задумываться тоже не время. Вполне возможно, все это время она рассматривала меня как опекуна, заменившего родителей, и одной только мысли о том, чтобы увидеть во мне мужчину, хватило, чтобы сильно смутить ее. Я, Хяхмисмуу, почему у нее язык заплетается? Она ведь вроде стойкая к алкоголю. Ой, Рафталиатян, что с тобой? Я, протянула Рафталия и шмякнулась лицом об стол. ГМ я тоже немного. Галеон поплыл и рухнул на спину. ХМ мы с Садиной не в одном глазу, а стойкая вроде бы Рафталия уже в обмороке, печальное зрелище. Меня посетило тоскливое ощущение, знакомое тем, кто отрубается на попойке последним. В частности, это одна из причин, по которой я не люблю попойки. Остальные предаются пьяному счастью, но не я. Я вообще не представляю, каково это, пьянеть. Укачивать меня не укачивает, и опьянить меня может лишь в переносном смысле, скажем, игра какая-нибудь. Я знаю, какой вкус у пьянящей радости победы, но это ведь другое. Помнится, меня богом бухла называли. Богом, ага. А хо-хо, как я и думала, убийца драконов и енот все-таки крепковаты для Галеонатян и Рафталитян. Что? Что ты сейчас сказала? Ты это специально? Плохо дело. Похоже, Садина нарочно выбирала напитки так, чтобы их вырубила. Что, если она теперь на меня набросится? Остановить шилд призоном и бежать порталом? Что же, давай еще выпьем. Нет уж, я возвращаюсь в деревню. Ну ладно тебе, одумайся. Ты же не бросишь Рафталиутян и Галеонатян. Заберу их с собой порталом. Ну, как знаешь, но может, сначала выслушаешь меня, что я должен выслушать. Твое предложение устроить пьяную оргию? Нет-нет-нет, Садина жизнерадостно выпила из своей посуды. А в следующий миг, как ты на самом деле относишься к Рафталиутян? Спросила она, приняв человеческий облик, с предельно серьезными глазами. Ты споила Рафталию и Галеона, чтобы задать этот вопрос, кто для Садины Рафталия, если ради нее она идет на такое? Похоже, что этим вопросом я приблизился к черте, которую не стоит переступать. Садина внятного ответа не дала. Этот эпизод случился некоторое время назад. Нашу деревню посетила целая толпа полулюдей из расы енотообразных, которые пронюхали, что одна из их сородичей играет роль моей правой руки и помогает отстраивать деревню. Правая рука героя щита Самы, енотообразная, то есть, практически наша родственница. Мы прибыли, чтобы предложить герою щита Сами нашу посильную помощь в восстановлении деревни. Я удивился тому, как сильно они отличались от Рафтали. Мое первое впечатление о них, упитанные даже, я бы сказал, пухловатые деревенщины. Мне сразу показалось, что они не работать пришли. В их глазах читалось, что они искали легкой жизни под боком героя щита, поэтому я сразу подумал им отказать. Но я, во-первых, не мог отказать им просто из-за расы, а во-вторых, они тут же насели на меня с требованием посмотреть на Рафталию, чтобы выяснить, из какого она рода. Тут мне захотелось рявкнуть на них, чтобы проваливали поскорее. Однако внезапно объявилась Садина, наставила на них гарпун и обратилась на редкость грозным голосом. «Прошу меня простить, но в жилах той, которую вы считаете правой рукой на афумитян, не течет ни капли вашей крови. Даже не надейтесь выдать себя за ее родственников, ясно?» Столкнувшись с угрозами Садины, енотообразные тут же притихли. «Ну, если хотите помочь, работайте лучше в городе, а там уже разберемся, может, и поладим», — заключил я. Енотообразные ушли работать в город, а затем, ах да, вспомнил, сбежали уже через 3 дня. Но это не единственный раз, когда Садина вела себя странно. Иногда, гуляя по деревне, я видел, как она вглядывается в пустоту и вообще ведет себя настороженно. Она будто замечала, что кто-то сидит в засаде. Но Рафталия ничего не говорила, а ведь она видит магическую невидимость насквозь. Я всегда считал, что Сади не просто мерещится. Какие у тебя с Рафталией отношения? Разумеется, я уже догадался, что в Зельдбуле Садина собирала рабов в первую очередь за тем, чтобы найти Рафталию. Хотя, конечно, другие рабы ей тоже не безразличны. Это я понял потому, как тщательно Садина присматривает за ними в деревне. На афумитян, ты должен знать, что одно время я жила только ради Рафталитян и ее родителей. Только ради, так все-таки, что вас связывает? Все непонятнее и непонятнее. На ум приходит рыцарская и самурайская верность господину. Наверняка в этом мире есть нечто похожее. Может, здесь этот случай, когда в мир пришла первая волна, я не смогла защитить Рафталитян и ее родителей. Когда все началось, я была очень далеко, и просто не успела прийти на помощь. Я поступила слишком легкомысленно, с досадой пробормотала Садина и снова выпила. Судя по ее виду, ей сейчас совсем не до шуток. Мы уложили Рафталию на простенькую кровать и вернулись за стол. Я смогла вернуться лишь спустя несколько дней, когда деревня уже полностью опустела, продолжила Садина. Я искала Рафталию, как могла. Я верила, что она жива, но, будучи получеловеком, не могла глубоко копаться в изнанке этой страны. Поэтому я вместо этого решила стать гладиатором в Зельдбуле, чтобы вести поиски среди тамошних рабов. Среди работорговцев Зельдбуля много осведомленных людей, и я рассчитывала купить у них информацию, когда заработаю денег. Не быстрый ты выбрала путь. Тем временем Рафталию уже продавали по бросовой цене. Удивительно, как она там очутилась при том, что Садина искала ее изо всех сил. Дело в том, что похожая на енотообразную девочка по имени Рафталия, очень мутное описание. Поиски сильно затянулись. Конечно, мне удалось найти некоторых ее односельчан. Я помню, ты их взяла под опеку. Да, наконец, я нашла Рафталию Тян и сильно удивилась. Ведь она сражалась бок о бок с тобой. Ей выпала очень бурная и драматичная жизнь. Надеюсь, когда настанет мир, Рафталия сможет, наконец, пожить в тишине и спокойствии. Она поверила в меня, и я хочу, чтобы она была счастлива. Я и раньше так считал, и сейчас продолжаю. Хоть я и желаю гибели всему этому миру, но готов сражаться ради него из последних сил, лишь бы Рафталии было где мирно жить. Ты сказала, похожая на енотообразную. То есть, она не из этой расы, как и я не из финообразных. Ее легко принять за енотообразную, но это не совсем верно. А как, впрочем, Рафталия, это все равно Рафталия, к какой бы расе она ни относилась. В мире животных полным-полно похожих друг на друга существ. Особенно когда речь о сравнении местных и зарубежных животных. Вот, на афумитян, этим ты мне и нравишься. Так вот, на афумитян, если ты не готов присматривать за Рафталиитян до самого конца, может, лучше обойдешься мной, чего? Я прошу быть готовым к тому, что отношения с Рафталией потребуют от тебя немалой решимости. Если ты не чувствуешь себя морально готовым, но при этом тебе не втерпешь, прошу удовлетвориться мной. Я так долго ее слушал, и все ради этого. Я что, похож на ненасытного дикаря? Со стороны, наверное, похож. Только я лучше сдохну, чем заведу отношения с женщиной. Хотя это не мешает мне доверять Рафтали. Если поставить вопрос ребром, люблю я ее или нет, я отвечу, что люблю. В этом я уверен твердо. Я даже ей лично готов так ответить, если потребуется. Но я не знаю, можно ли мою любовь назвать романтической. Я вижу в Рафтали верную напарницу, подругу, с которой я был в горе и счастье, даже нечто вроде дочери. В этом смысле я даже поддержку Матеису, который считает меня ее приемным отцом. Как мне кажется, Рафталия считает мир во всем мире своей священной миссией, и не задумается о любви, пока она не будет выполнена. А у меня, в свою очередь, отцовские чувства так, стоп, нужно не поддаваться на слова Садины, а искать в них смысл. Что-то мне подсказывает, что отношение до самого конца в ее понимании, не до окончания волн, а до смерти Рафтали. В конце концов, в манге и в играх попаданцы нередко остаются в параллельном мире навсегда. Но я не думаю, что возьму на себя такую ответственность. Я вернусь домой, как только здесь наступит мир. По всей видимости, Садина всерьез опасается, что я затащу Рафталию в постель. Изучив мой характер, она нашла способ, как мне помешать. Садина решила, что если будет постоянно домогаться, я с Рафталией ничего не сделаю. Садина только кажется несерьезной, но она умеет хладнокровно анализировать поведение людей и подталкивать их действия в ту или иную сторону. Она из тех девушек, с которыми точно не стоит враждовать. Вот и сейчас она разговаривает шутливым тоном, но смотрит серьезным взглядом. «Может, все-таки расскажешь, из-за чего так упорствуешь? Я с Рафталией ничего делать не собираюсь, но мне важно знать мотивы Садины». «Оха, ну ладно, чуточку расскажу». Садина начала рассказывать, по ходу дела поглаживая волосы Рафтали. «Возможно, ты уже так или иначе догадываешься, но Рафтали Атян из очень благородной семьи. Я – жрица, поклявшаяся в верности ее клану. То есть вы из Шильдвельта или Шильдфридена, неверно. Я не могу сказать, откуда мы. Я и без того делаю тебе огромное одолжение. То есть, они не из страны полулюдей. И кстати, что у Садины за профессия такая? Отец Рафтали Тян не хотел становиться главой семьи и сбежал вместе с матерью девочки. Я примкнула к ним, и мы вместе покинули страну. ХММ, даже сложно сказать, как таких родителей назвать, безответственными или, наоборот, ответственными. Почему они выбрали Милромарк с его жуткой дискриминацией в отношении полулюдей? Мы многое потеряли, но многое приобрели, поэтому ни на что не жаловались. Кого у вас уважали больше, родословную отца Рафтали или героев? Там, откуда мы родом, главнее был ее отец. Главнее священных героев, видишь ли, там не знают легенд о героях, хотя герои посещали ту страну. Однако там их, если мне не изменяет память, героями не называют. Какая необычная страна, не называет героев героями, как тогда, обладателями священного оружия. Впрочем, теперь я начинаю догадываться, из какого клана Рафтали. Похоже, в ней течет кровь семьи, которую в той стране считают потомками самих богов. Но можно узнать не только это, если вспомнить некоторые факты. Название и стиль собственных приемов Рафтали, внешность Садины в человеческом облике. В них много японского. Но о Японии напоминают не только они, это слово приходит на ум, когда дядя-оружейник говорит о земле далеко на востоке. Страна, из которой родом Рафтали, закрыта для остального мира. В свое время Япония была закрытой страной. Это не значит, что она была особенной, но любому японцу известно, что из-за этой политики наша страна развивалась не так, как остальные. Кстати, я слышал, что закрытой была и та страна, где покоился Лингуй. Кажется, в этом мире таких немало. Ух ты, наофумитян, блестящая догадка. Правильно, причем с глубокой древности. Закрытых стран немало, но наша особенно враждебна к иностранцам. Это поэтому ты боишься? Восточная закрытая страна. Где-то в этом мире есть похожие на Японию государства, где родилась Рафтали, причем в благородной семье. Если там узнают, где она, могут прийти за ней, чтобы вернуть домой. Наполовину поэтому, но я бы не стала так из-за нее волноваться. Куда больше я беспокоюсь за счастье Рафтали. Протянула Рафталия. Садина положила ей на лоб мокрое полотенце. Она скоро проснется. Еще вопросы? Почему ты не рассказала об этом Рафтали? Просьба ее отца. А значит, мне незачем ввязываться в семейный распри Рафтали. Пусть расхлебывают эту кашу уже после того, как разберутся с волнами. Как я уже знаю по церкви трех героев и общению с аристократией, вопросы власти решаются очень тяжело и муторно. Нам что-нибудь угрожает? Думаю, нет. Они попытаются вмешаться только в исключительном случае. Например, если между вами завяжутся серьезные отношения, поднимется семейный скандал. Садина молча кивнула. Как я и думал, мы опять пришли к этому. Предположим, я переспал с Рафталией, и она забеременела. Когда об этом узнают в ее стране, там могут не на шутку испугаться. А вдруг Рафталия, внутри которой зреет ребенок с примесью крови, которую в других странах считают божественной, захочет заявить свои права на клан. Возможно, они попытаются остановить ее. Похоже, этого Садина и боится. Пообещай мне, что если решишь во что бы то ни стало завести ребенка с Рафталией Тян, то сначала уничтожишь ту страну, чтобы не волноваться о будущем. Ты точно не преувеличиваешь угрозу? Мне трудно поверить, что оттуда следят за каждым нашим шагом. Понимаю, что осторожность не повредит, но все-таки, видишь ли, какое дело. Нельзя недооценивать других жриц и просто тех, кому велено действовать на свое усмотрение. Таких, как я, много, и все они будут охотиться за головой Рафталии Тян. Целая страна бойцов уровня Садины, почему бы им этот мир не спасти? С другой стороны, Рафталия тоже очень сильна. Едва ли ее так просто убьют, даже если я оставлю ее в этом мире одну с ребенком. Хотя, конечно, так безответственно я поступать не собираюсь. На самом деле вопрос сводится только и исключительно к твоей решимости, Нафуми Тян. Я не хочу, чтобы ты потом бросил девочку и довел до слез. Меня можно, я уже не девочка. И опять ты возвращаешься к одному и тому же? Ну зачем ты так, я же смущаюсь. Родословная и так далее, это тоже важно, но Садину интересовали в первую очередь мои чувства. Этот посыл я понял. Ох, Нафуми сама, Рафталия очнулась и приподнялась. Ты жива? А, да. Как ни странно, мне стало легче на душе. На плечах Рафталии тяжелая ноша. Наверняка она серьезно давит на нее. Быть может, ей действительно иногда стоит снимать стресс с выпивкой. Вот и прекрасненько. Что-нибудь случилось, пока я лежала без сознания? Нет, Рафталия Тян. Уверен, Садина не хочет, чтобы я о чем-либо рассказывал. Я сделал вид, что ничего не было, чего Рафталию лишний раз волновать. Нет, мы просто говорили о том, что ты мне как дочь. Что? На тон выше воскликнула Рафталия, но главное, что от вопроса я увернулся. Если любишь Рафталию, будь готов идти до конца. Да, неприятные слова, я ведь не хочу тут задерживаться. По крайней мере, не собираюсь. Ладно, хватит пить, давайте в деревню и спать. Ахо, Нафуми сама прав, сестренка Садина, мы и так много выпили. ГМ, я что, уснул? Очнулся Галеон, налейте мне еще. О, а Галеон Тян молодец. Хочешь со мной посостязаться? Не против. Собутыльниками стали. Весь следующий день Галеон мучился от похмелья. Пришлось сказать, чтобы в следующий раз столько не пил. Том 12, глава 15. Тленная материя. Прошло 2 дня с того разговора. Я тренировался после завтрака, и тут к нам приехал поистине долгожданный гость. ХМ, АО. В деревне появилась повозка дяди-оружейника. Точнее, не его, он приехал на одной из повозок, которыми мы возим руду. Здорово. Приехал посмотреть твою деревню, парень. Дядя-оружейник обвел взглядом деревню. Я тут погляжу, у вас много инноваций. Биорастение на поле, плющ палатки, загон для монстров. Мне нечего вам возразить, согласилась с ним Рафталия немного уязвленным тоном. Потому что это Нафуми сама. Вам пора, наконец, смириться с его характером, Рафталия-сан. Не уверен, что поддержу тебя. Кстати, зачем ты постоянно нарываешься на драку? После слов дяди-оружейника я и сам заметил, что у меня получилось довольно странное поселение. Еще бы, с биорастением, плющ-палатками и прочими диковинами. Особенно плющ-палатками. Во всем Милромарке нет других таких деревень и городов. Я и раньше понимал, что меня понесло. Но слова дяди-оружейника все равно бьют по-больному. Ты заехал обсудить поставки руды? Ага, но не только. Дядя-оружейник полез в мешок, который привез с собой, достал из него одежду и вручил Рафталии. Я понял, что сейчас будет, и застыл с горящими глазами. Почему у вас так блестят глаза? Возмутилась Рафталия. Ао, вырвалась из меня при виде одежды храмовой жрицы в руках Рафталии. Одеяние храмовой жрицы Бякка. Простое повышение уровня защиты, устойчивость к дробящим атакам, малая, устойчивость к рубящим атакам, малая, сила священных зверей, чары магической защиты простое, что бы это значило. Кстати, почему я сейчас могу оценить его, хотя раньше не мог? Ой, кажется, характеристики у него так себе, заметила Рафталия. Серьезно? Да, прости, старался как мог, ничего, я бы даже сказал, ты отлично справился. По-моему, обычного доспеха мне бы вполне хватило. Видимо, дядя-оружейник проникся моей просьбой и экспериментировал как мог. Но в этом мире, в отличие от мира Кидзуны, никто не изучал вопрос о том, как придать ткани хороший показатель защиты. Интересно, возможно ли здесь воплотить их технологии? Ты ведь знаешь, что у тебя неплохая швея живет. Это она мне сильно помогла. Сейн, что ли? Но я не помню, чтобы знакомил их. Зато я помню, что Сейн внимательно за мной следит. При этом она герой шитья. Видимо, она научила знакомых дяди-оружейника умениям из других миров. Понял. Значит, Рафтелия, с сегодняшнего дня будешь это носить. И почему в вас столько рвения? Я ухмыльнулся. Потому что эта одежда идет тебе. Уверен, остальные со мной согласятся, когда увидят. Совсем не то, что я надеялась услышать. Эх, конечно, ее показатели почти не отличаются от моей нынешней брони, так что я не особо против, но все-таки, я окажу тебе любую помощь в дальнейших исследованиях, связанных с этой одеждой. Тебе что-нибудь нужно? Предложил я дяде-оружейнику содействие в деле работы над одеянием жрицы. На Афуме сама, вы меня слушаете? Возмущенно спросила Рафтелия, все еще держа одежду в руках. Слушаю. Надевай одежду и покажись жителям. Как бы вы ни настаивали, я, как я завидую, на Афуме сама сделал вам подарок. Я почти видел ауру зависти, клубившуюся вокруг котлы. Отдайте мне, если вам не нужна. Она вам не подойдет. Я все равно надену ее и добьюсь любви на Афуме Самы. Что ты несешь? Энтузиазм Атлы меня удручает. Каха, ладно. Так и быть, надену. Смирилась Рафтелия и ушла переодеваться. Вскоре она вернулась уже в одежде жрицы. А во, на нее уставилась вся деревня, включая дядю. Рафтелия смущенно держала катану обеими руками и тупила взгляд. Вот это да, парень. Полностью согласен с твоими словами. Рафтелия Тян, ты выглядишь даже круче, чем обычно, высказалась Кил, оценивая Рафтелию взглядом. Вот именно. Поэтому одежда жрицы для нее – лучший выбор. Круче, ты хотела сказать милее, да, Кил, какая красота. Все так сверлили Рафтелию взглядами, что она заливалась краской на глазах. Неужели стесняется? А ведь в мире кидзуны носила не смущаясь. Да глаза не нарадуются. Известно, что красивые девушки часто выглядят милее всего на Новый год, когда наряжаются в кимоно. Однако Рафтели оно просто идет, причем изумительно. В мире кидзуны она носила разные японские костюмы, но даже там я знал, что с одеждой жрицы не сравнится ничто. Эта одежда настолько подходит ей, что кажется этаким кусочком пазла, наконец-то вставшим на место. Я бы даже сказал, что после этого зрелища она будет смотреться странно в доспехах в западном стиле. Таким образом, отныне Рафтелия носит одежду жрицы. Хорошо, хоть я и не понимаю, чем она вам так приглянулась, немного удрученно ответила Рафтелия. Ну что, дядя, тебе что-то еще надо? Если нужна помощь таркообразных, то ради бога. Ну, раз так, то я, так и быть, воспользуюсь предложением. Переодев Рафтелию в одежду жрицы, мы вернулись к тренировкам и к работе. Вскоре Эклер попросила помощь с городскими делами, поэтому основную часть рабочего дня я помогал ей. Вечером оказалось, что дядя решил сегодня ночевать у нас, к тому же он согласился подлатать доспехи моих рабов. Поблагодарил нашего услужливого друга как только мог. Солнце клонилось к закату, наступило время ужина. На Афумитян я вернулась. В деревне появилась Садина. Весь день она вылавливала в море ценности и рыбу. Улов был неплохим, она несла с собой полную корзину. Я рыбы принесла. Сегодня попируем на славу. Ну-ну. Короче, сегодня на ужин жареная ры. Я уже собирался рассказать, как приготовлю рыбу. А, с возвращением, сестренка Сади. А Рафтелия собиралась поприветствовать ее. Но тут корзина упала на землю. Эй, чего бросаешь? Возмутился я. Но Садина будто не услышала. Она на подкашивающихся ногах подошла к Рафтели, вытянула руки и попыталась сорвать с нее одежду. А, сестренка Садина, что ты делаешь? Ты что, набухалась уже? На Афумитян, немедленно сними с Рафтели Тян эту одежду. Ты в своем уме? Зачем мне раздевать Рафтелию? Я столько старался, чтобы она ее надела, а теперь должен снять. Рафтелия и Садина сцепились. Рабы зашумели. На Афуме, может, их лучше разнять? С опаской в голосе спросил Рен. Действительно, пора поставить на свое место ненормальную, которая пытается раздеть Рафтелию на глазах всей деревни. Я начал злиться, но тут по лицу Садины понял, что она не шутит. Чего ты так всполошилась? Объясни, что происходит. На Афумитян, помнишь, я говорила тебе быть готовым? Хаэм, ну да, позавчера ты говорила, что если я хочу жениться на Рафтели, то должен быть готов ко всему, потому что это может привести к семейному скандалу. И при чем тут это? Эта одежда имеет определенное отношение к тому, о чем я говорила. Ее нужно немедленно снять. А о чем вообще речь? Наофуми сама. Рафталия во время того разговора была без сознания. Разумеется, она ни о чем не знает. Но все-таки, как тот рассказ связан с одеждой жрицы. Ладно, ладно, Рафталия, сходи переоденься, пока эта пьянчуга тебя сама не раздела. Ха, хорошо. Рафталия ушла переодеваться. Садина сразу успокоилась и молча уставилась на дом, в который ушла Рафталия. Теперь объясни, что случилось. Наофумитян, ты понимаешь, что означает эта одежда, надетая на Рафталиютян? Неа, это вообще просто переделанная экипировка, которую мы захватили с собой из параллельного мира. Мне никто не рассказывал, что в ней есть нечто настолько тревожное. Садина хлопнула себя по лбу и, кажется, немного разозлилась. Наофумитян, ладно, объясняю. Понимаешь, если Рафталиютян наденет подобную одежду, поднимется скандал похуже того, о котором я тебе рассказывала. В той стране это расценят как претензии на престол. Вдруг Садина прервалась и сорвалась с места. Пара секунд, и дом, в который ушла Рафталия, вспыхнул как спичка. Че что, я опоздала. Садина мигом обернулась зверочеловеком и начала читать заклинание. Рафталия. Из разваливающегося дома выскочила Рафталия, одетая в местами подпаленную одежду жрицы, и на ходу взмахнула катаной. Я услышал какой-то звяк, в нее что-то метали. Пригляделся, и увидел некоторое подобие куная или мощной железной иглы. Затем откуда ни возьмись появился целый взвод бойцов и набросился на Рафталию. Каха! Рафталия отразила натиск и попыталась контратаковать, но лезвие пронеслось в волоске от цели. Не уйдешь. К счастью, Рафталия чуточку сильнее противников, поэтому они ее достать не могут. Кстати, чем они воюют? Это что? Кадати-1, клинок Рафталии столкнулся с мечом одного из противников, и со спины на нее тут же набросился еще один. Однако Рафталия выхватила вторую катану и заблокировала удар. Это особенность ее оружия, она может сражаться сразу двумя клинками. Крепкие клинки, размытый крест. Рафталия с трудом применила навык и попыталась расквитаться с врагами, но лезвия чуть-чуть не достали и лишь высекли искры. Похоже, ее враги – довольно опытные бойцы. Ха-ха, не достанете. Рафталия использовала магию иллюзии и отвела вражескую атаку. Иллюзия будто бы сместила ее в сторону, но лишь самую малость, так что клинок все равно чуть не попал. Да, наши враги действительно отменные бойцы, если успели провести так много атак за то короткое время, пока я бежал к ним. А ведь Рафталия – не абы кто, а обладатель кланового оружия. Да, она ослаблена проклятием, но все равно не слабее любого авантюриста 100-го уровня этого мира. По крайней мере, я так считаю. Эрстшилд, Секандшилд, Щит Метеора. Я быстренько защитил Рафталию навыками и встал перед ней. Дрит Тандерболт. Садина закончила читать заклинание и обрушила с неба бурю, которая мигом выбила из укрытия всех врагов. Че что это за зверолюди? Среди них есть похожие на Садину касатки и кролики, одетые в костюмы ниндзя. Они быстро окружили меня, Рафталию и Садину. Кто вы? Зачем полулюдям нападать на Рафталию? Они слишком враждебны, чтобы быть посланниками Шильдвельта или Шильдфридена. Это враги. А, дом горит. А ведь мы с братцем его вместе восстанавливали. Кюа, Рен, Кил, другие рабы и даже монстры переполошились. Уа-а-а, Ицуки-сама, давайте им поможем. Хорошо, разумеется, появились Элисия с Ицуки. Что тут происходит? Что здесь произошло? Даже Фаура и Атлу события застали врасплох, но несмотря на сбежавшихся соратников, враги и не думали отступать. Они молча переглянулись. «Дитя, наша страна помнит твой отказ наследовать престол. Готовься, ибо мы сделаем все, чтобы не дать тебе унаследовать его теперь». «Что? Как это понимать?» Я посмотрел на Рафталию. «О чем вы? Я не помню, чтобы когда-либо с вами разговаривала. Уже поздно, Наофумитян, Рафталиютян. Они не станут вас слушать». Садина прищурила взгляд и уверенным жестом наставила острие гарпуна на отряд непонятных ниндзя. Что происходит? Среди врагов немало касаток, похожих на Садину в звериной форме. А если вспомнить ее слова, у меня появилось нехорошее предчувствие. Как это понимать? В общем, Наофумитян, на Рафталиютян сейчас так называемое одеяние жрицы, и в первую очередь сыр-бор как раз из-за него. Улавливаешь мысль? Если учесть поведение Садины, то да, улавливаю. Я не знаю, с какой стати нас атаковали именно сейчас, но сдается мне, нападающие имеют некое отношение к родине Рафтали. Будучи надетым на Рафталиютян, эта одежда приобретает иное значение. Это я уже понял. Объясняю внятно. Обладатели духовных орудий, разрешаю использование контрольного оружия. Избавьтесь от бывшей жрицы водяного дракона. Есть. Враги звонко выхватили оружие, окутанное голубым пламенем. Похоже, они и правда не намерены нас слушать. Пора их прогнать. Один из сородичей Садины подскочил к ней с такой скоростью, что Садина даже не отреагировала, и выбросил вперед посох. Удар получился весьма мощным. Садина отлетела куда-то к скалам, но противник не остановился, нагнал ее, схватил и бросился с ней в море. «Сестренка Садина!» — воскликнула Рафтелия, но тут один из противников замахнулся на нее внушительным молотом. «Ха-а!» Я успел отреагировать и перегородил путь. Удар был довольно быстрым. Он напомнил мне скорость Садины в Зельдбуле, когда она сражалась по-настоящему. Бояться мне нужно только пропорциональных атак, или игнорирующих броню, но я в любом случае не знаю, есть ли те или иные у противника. Я решил не рисковать и попробовать отразить атаку щитом метеора, однако барьер разбился, словно тонкий лед. Да ладно, неужели он смог пробиться через щит метеора с такой легкостью? Я бы понял, если бы сражался против магического дракона или другого героя, но эти ниндзя кажутся мне заурядными попаданцами. К тому же меня озадачило, что барьер сломался как-то странно. Оружие прошло сквозь него с такой легкостью, словно не пробило, а обезвредило его, что ли. Каха, я поймал щитом прилетевший сбоку удар. Сильный импульс передался в руку. Урона я не получил. Значит, атака непропорциональная и не игнорирующая броню. Тогда как она пробилась через щит метеора, еще одна странность. Не сработала контратака щита магического дракона, который у меня сейчас выбран. Также ответить должно было украшение, которое я недавно прикрепил к щиту, но и оно молчало. На Афуми сама, на Рафтелию за моей спиной накинулся еще один враг. Черт побери, Дритшилд, призвал я третий щит, чтобы защитить ее. Бесполезно. Враг, который атаковал ее, держал в руке короткий фехтовальный меч. Он в мгновение ока прорубился через призванный щит. Научившись использовать силу земли и более-менее воспитав магическое чутье, я теперь довольно быстро замечаю всяческие ослабляющие эффекты. Сейчас я их не чуял, но решил на всякий случай открыть собственные характеристики. Вроде бы меня ничем не ослабляли. То есть враг пробивается через мою оборону исключительно за счет собственной силы, но при этом наши характеристики почему-то выше. Я защищу тебя, братец. Нет, стоять, всем смотреть в оба. Но килы и рабы не послушали меня и побежали гурьбой. Они ж так помереть могут. Подумал было я, однако рабы действовали слаженно и под удары не подставлялись. Я поддержал их цвайтаурой, чтобы хоть как-то защитить от вреда. Против нас опытные бойцы, зато у нас численное превосходство. Судя по тому, что враги подрастеряли пыл, они это тоже понимают. Однако меня смутило другое. Когда килы и остальные скрестили с врагами клинки, я ожидал, что оружие рабов разрубит с той же легкостью, но этого не произошло. На Афуми, Каха, враги вставали на пути Рина и Лиси, не давая им подойти ближе. Рин, да и Цуки тоже. Поддержите огнем. Хорошо. Сам не попадись, на Афуми. Рен и Цуки включили навыки. Хандридсорт, Эраурейн. Я оттолкнул от себя врага и поднял щит. Щит метеора. Мы встали плотным строем, чтобы мой барьер защитил нас от обстрела Рена и Цуки. Каха. Окружившие нас враги ворчали от досады и легко отбивались от снарядов. Что у них за оружие? И кто они такие? Что вы задумали? Рявкнул Рен и попытался зарубить ближайшего врага, но и ему не хватило сил. Вернее, по характеристикам он, может, и сильнее, но его меч никак не может пробиться через странную кольчугу, которую носит противник. Как же их победить? Спайдер нет. Вдруг появилась Сейн и набросила паутину. Она появилась так внезапно, что враги попались и замедлились. А в бою это фатально. Нападаю. Крепкие клинки. Размытый крест. Ха-ха-ха. В бой, Ицуки сама. Есть. Наши сильнейшие бойцы попытались воспользоваться удачной возможностью. Гха, но мы все равно не сдадимся. Да чего крепкая броня. Да, атаки Рафтели, Рина и Цуки все же смогли пробиться через вражескую кольчугу и ранить противников, но далеко не смертельно. Наши враги действуют пугающе слаженно и отточенно. Да, по характеристикам мы впереди, но тактическое преимущество не за нами. Каха, разрешите установку камня воли Сакуры. Мы не взяли его с собой. Сражайтесь. Если и проиграем, то достойно. Есть. Судя по их словам, у них мог быть еще козырь. Впрочем, нечего отвлекаться. прочь с дороги. Атла подскочила к противнику вплотную и ударила кулаком. Уф, хм, она за один удар сломала доспех, и это после моих жалоб о том, как Рена и Цуки не могут через него пробиться. Удары Рафтели, Рена и Цуки работают из рук вон плохо. От моих навыков никакого толку. Что нас всех объединяет? То, что мы герои. Однако сейчас нужно действовать, а не раздумывать. Как бы там ни было, враги нам попались на редкость проворные. Они легко разрезали паутину Сейн, так что много пользы она не принесла. Как бы нам их всех быстренько прикончить? Рафтели, была не была. Я взглядом сообщил Рафтели, чтобы собиралась с силами. Когда Рафтелия кивнула, я повернулся к ней спиной и начал читать заклинание, по ходу дела отражая вражеские атаки. Надежда на эту импровизацию только одна, чтобы иллюзии Рафтели смогли запутать врагов. Я обратился к силовой линии, и в голове возникли кусочки пазла. Справишься, Рафтелия? Постараюсь. В качестве основы я выбрал не ауру, а гард, давным-давно освоенную магию, которой я почти перестал пользоваться после освоения ауры. Хотя Рафтелия еще не привыкла к составным заклинаниям, она намного способнее меня, так что головоломка мало-помалу складывалась. Да сольются две силы, дабы иллюзиями смутить врагов. Да даруют всему силу сойти с пути поражения и проложить дорогу к победе. Отлично, дело пошло. Удивительно, но с Рафталией мне почему-то удалось составить заклинание быстрее, чем с Садиной. Может, сыграло роль то, что я выбрал простую основу. Неважно, пора заканчивать. Даже читая текст, я продолжал отражать атаки. В этом мне очень помогал опыт, полученный во время тренировок с Атлой и Рафталией. Вспоминая неистовые комбинации Атлы, я могу сказать, что враги атакуют быстро, но слишком предсказуемо, поэтому бороться с ними проще. Тем временем, мы дочитали заклинание. Мы взываем к тебе, а подземная мощь, как источники силы, мы повелеваем. Расшифруй законы мироздания и яви врагам наваждение. Тленная материя. Перед глазами появилась метка выбора цели. Она сама навелась на всех, кого я считал врагами. Мешкать не стал, сразу включил заклинание. Послышался громкий хлопок, и наша с Рафталией магия поразила всех врагов. Ха-ха, враги вдруг отошли на несколько шагов и принялись остервенело бить по воздуху. Мой взгляд с трудом различал полупрозрачные иллюзии, против которых они воевали. Че, что случилось? Мы использовали составное заклинание. Прямо сейчас они беззащитны. Похоже, наше заклинание обманывает все органы чувств. Но нельзя расслабляться. Боюсь, иллюзии развеются после первого же попадания, они долго не продержатся. Что ты предлагаешь? К тому же иллюзии скоро и сами пропадут. Поэтому Рафталия встала в уже знакомую стойку. На Афуме сама и остальные герои. Вы наверняка заметили, что навыки почти не наносят урона. Допустим, Рен-сан и Цуки-сан, соберитесь с силами и не упустите возможность. Так точно, есть. Уа-а-а. Главное, вовремя используйте. Я усилил аурой всех способных бойцов рядом с собой. Ушло на это чуть меньше минуты. Когда Рафталия закончила заряжаться, она подала знак Рену, Ицуки и рабам. Меч Метеора. Игл Пирсинг Шот. Во врагов полетели наши самые сильные атаки с навыками Рена и Ицуки во главе. Атла попыталась ударить одного врага по груди. Правда, он успел встать в защитную стойку, либо заметил ее, либо просто оказался опытным бойцом. Пора. Ха-ха-ха-ха. Клинок Рафтели засветился и она использовала не относящуюся к навыкам атаку. Восьмигранный клинок судьбы. Рафталия пронеслась словно ветер, но все наши успели пригнуться, видимо, готовились заранее. По сражавшимся с иллюзиями врагам пробежала светящаяся линия. В следующее мгновение в воздухе появился символ инь-ян, а противников разметало в разные стороны. Ха-ха-ха-ха. Неожиданная атака обезвредила всех противников разом. Атака с использованием манэйцы одновременно, недаром вы называете себя мечом на Афуми-самы. Но я не собираюсь уступать, заключила Атла и гордо поставила ногу на одного из врагов. А уже в следующую секунду, в море вдруг ударила сильнейшая молния, и из-под воды выскочила Садина. Как наивно было надеяться, что меня будет легко остановить. Они были такими сильными, все еще не успокоившаяся Кил тыкала в одного из противников ножными. О, ты всех защитил, Наофумитян, вроде того, хотя по-настоящему нас спасла Рафталия. Причем так круто, добавил Рен. Да, но я до сих пор не понимаю, почему наши навыки так плохо действовали. Они вообще работали, и Цуки как всегда полон вопросов. Это мы у них сейчас и узнаем, сказал я, пинком переворачивая ближайшего врага. Тот распахнул глаза и попытался вскочить, но я прижал его к земле ногой.